По дороге через лес Прим чувствовал потребность сообщить все своему другу Топет. Он сказал ему, на что надеялся и чего ожидал. И контр-адмирал обещал быть ему во всех его делах верным другом и братом. В полдень они прибыли в замок Дель-Кастро. Марианна и ее старик-отец с нетерпением ждали графа Рейса. Они бросились друг другу в объятия, и старая Донна Луиза также приблизилась к ним, чтобы приветствовать супруга своей любимицы. На террасе замка, в почтительном расстоянии, Прим увидел нескольких мужчин, к которым скоро вернулся генерал Дель Кастро, чтобы ввести их в большую комнату, где был накрыт стол. Марианна проливала слезы радости, обнимая своего мужа, и поздравляла его и Топета со вновь одержанной победой. Но Прим чувствовал, что за этими словами скрывались грозовые тучи. Марианна была взволнована, видно было, что что-то недоброе уже случилось или предстояло. Раздался звонок к обеду. Генерал Дель Кастро подвел супруга своей дочери к министру Этхеверия, высокому, серьезному, гордому на вид господину, который, дружески приветствуя маршала Испании, не обмолвился ни словом о своем письме. Второй господин, пригласивший и ожидавший Прима, стоял в это время в углу высокой прохладной комнаты, разговаривая с подошедшим к нему генералом Дель Кастро. Он был среднего роста, худой, без орденов или других знаков отличия. В нем можно было предположить купца, который, казалось, вместе со спокойствием англичанина соединял в себе сдержанность дипломата. Прим и Топеты смотрели на этого незнакомца, они его не знали. Но, приближаясь к столу, отец прекрасной Марианны, которая подходила к назначенным для них местам, представил имя этого господина. «Господин Сьюарт», — отрекомендовал генерал Дель Кастро незнакомца, — «министр Белого дома». Прим поклонился, с изумлением глядя на представленного ему господина. Это был ближайший советник президента Линкольна. Этот неприметный человек был прославленный ловкий дипломат Северной Америки, образ действий которого все более и более заслуживал удивления и глубочайшего уважения всего света. Разговор за столом, отличавшимся почти королевской роскошью, шел о посторонних предметах, так как все, видимо, избегали толков о мексиканских делах. Этхеверия разговаривал со своей племянницей, Топете с генералом Дель Кастро и Донной Луизой, Прим рассказывал Сьюарду об Испании, который, несмотря на свое ледяное неподвижное выражение лица, слушал его с большим вниманием. Когда обед был окончен, генерал Дель Кастро проводил дам в парк в обществе любезного и дорогого им контр-адмирала, оставив Прима, Этхеверия и Сьюарда в своем кабинете. Лакеи стали разносить кофе и сигары. Затем, воспользовавшись удобной минутой, генерал удалился. Три человека, представители столь различных мнений и надежд, остались одни. Этхеверия подошел к Приму и подал ему руку. «Вы приехали по моему приглашению, господин маршал», — начал он. «Позвольте мне, прежде чем мы приступим к нашему разговору, сказать вам, что вы внушили мне самое глубокое уважение к себе. Победа, одержанная вами, велика и блестяща. Поэтому не приписывайте родственному чувству, а единственно моему уважению, что мы предостерегаем вас идти далее. Вы жертвуете людьми, жертвуете собою, и все-таки никогда не будете иметь успеха.